Глава вторая. Красный меч. Переступая через растяжки и обходя легкие конструкции походных жилищ, Корум пересек все поле и добрался до шатра Илбрека. Оказавшись, наконец, в виду огромного павильона из шелка цвета морской воды, по которому бежала легкая рябь от порывов ветра, Корум крикнул: «Илбрек, ты у себя, сын Мананнана!» Ответом был ритмичный скрежет. Сначала его было трудно опознать, но, улыбнувшись, Корум повысил голос. «Илбрек, я слышу, ты готовишься к битве. Могу я войти?» Скрежет прервался, и ему ответил веселый гулкий голос юного гиганта. «Добро пожаловать, Корум! Заходи!» Корум отбросил полог. Единственным источником света в шатре было солнце, пробивающееся сквозь шелк, и создавалось впечатление, что пространство заполнено синей морской водой, хотя обстановка не походила на владение Илбрека под волнами. Илбрек сидел на высоком сундуке, держа на коленях свой огромный меч, мститель. В другой руке у него было известняковое точило, которым он острил лезвие. Золотистые волосы, заплетенные в косы, падали ему на грудь, и на этот раз бородка тоже была приведена в порядок. На нем была простая зеленая безрукавка, а голени перетянуты ремешками сандалий. В одном из углов лежали его доспехи, кираса из бронзы с литым рельефом стилизованного огромного солнца, в круге которого плыли корабли и плескались рыбы. Шлем был украшен теми же мотивами. На руках, покрытых легким загаром, выше и ниже локтей звенели тяжелые браслеты. Их литье соответствовало литью нагрудника. Илбрек, сын величайшего из героев сидов, был полных 16 футов ростом и отлично сложен. Улыбнувшись Коруму, Илбрек принялся снова точить меч. «Ты что-то мрачноват, друг мой!» Корум прошел в тот угол, где лежал шлем Илбрека, и здоровой рукой провел по отлично выделанной бронзе. «Может, предчувствую свою судьбу?» — сказал он. «Но вы же бессмертны, не так ли, принц Корум?» Корум повернулся, услышав новый голос, звучавший даже моложе, чем у Илбрека. В шатер вошел юноша, которому исполнилось не больше 14 лет. Корум узнал в нем младшего сына короля Фиахада. Его все звали молодым Финном. Он напоминал отца, но по сравнению с грузным Фиахадом был куда более гибок. И если черты лица у короля были грубоваты, то у принца тонкие и изящные. Волосы у него были рыжие, как у Фиахада, и в глазах постоянно светился такой же насмешливый огонек. Он улыбнулся Коруму, и тот, как всегда, подумал, что нет на свете зрелища, чем юный воин, который уже доказал, что в собравшемся тут обществе он один из умнейших и талантливейших рыцарей. «Может и да, молодой Финн», — засмеялся Корум, «но эта мысль как-то не утешает меня». Молодой Финн на мгновение посерьезнел. Он сбросил легкий плащ из оранжевого шелка и снял простой металлический шлем. Он был весь в поту, а значит, юноша истово тренировался с оружием. «Это я могу понять, принц Корум!» Он отвесил легкий поклон Илбреку, который не скрывал, что рад видеть его. «Приветствую тебя, господин Сид!» «И я приветствую тебя, молодой Финн! Чем могу быть тебе полезен?» «Пока ничем, спасибо. Я зашел просто поговорить». Помедлив, молодой человек снова водрузил шлем на голову. «Но вижу, что помешал вам». «Ни в коем случае», — возразил Корум. «Как, по-твоему, смотрятся наши люди?» «Хорошие бойцы, ни одного слабака, но, думаю, их маловато», — сказал молодой Финн. «Я согласен и с тем, и с другим», — подал голос Илбрек. «Сидя здесь, я как раз обдумывал эту проблему. «Я тоже обсуждал ее», — сказал Корум. Наступило долгое молчание. «Но нам неоткуда набрать новых бойцов», — сказал молодой финн и посмотрел на Корума, надеясь, что тот возразит ему. «Неоткуда», — согласился Корум. Он заметил, что Илбрек, нахмурившись, промолчал. «Слышал я об одном месте», — сказал гигант Сид. «Давным-давно, когда я был моложе, чем молодой финн, место, где сиды могут найти союзников. Но, кроме того, я слышал, что там опасно даже для сидов, и что союзники эти ненадежные. Попозже я посоветуюсь с Гофананом и узнаю, может, он помнит побольше». «Союзники?» — засмеялся молодой финн. «Сверхъестественный народ! Да, нам нужны любые союзники, пусть и непостоянные!» «Поговорю с Гофананом», — повторил Илбрек, снова принимаясь за свой меч. Молодой финн собрался уходить. «Тогда я промолчу», — сказал он. «Надеюсь, сегодня вечером увижу вас на празднестве». Когда юноша вышел, Корум вопросительно посмотрел на Илбрека, но тот, делая вид, что всецело поглощен мечом, избегал взгляда принца. Корум с силой растер лицо. «Припоминаю времена, когда я лишь улыбался при одной мысли, что в этом мире могут действовать магические силы», — сказал он. Илбрек рассеянно кивнул, словно не расслышал слов Корума. «Но сейчас мне приходится рассчитывать на них», — с иронией признался Корум. «И волей-неволей верить в волшебство. Я потерял веру в логику и силу здравого смысла». Илбрек поднял голову. «Может, твоя логика была ущербна, а здравый смысл ограничен, друг мой Корум», — тихо сказал он. «Может», — вздохнул Корум, и вслед за молодым финном собрался откинуть полог. Но вдруг резко остановился, склонил голову на бок и внимательно прислушался. «Ты слышишь эти звуки?» Илбрек тоже прислушался. «В лагере много разных звуков. Мне кажется, я слышу музыку арфы». Илбрек замотал головой. «Трубы где-то вдалеке, но не арфа». Нахмурившись, он снова стал вслушиваться. «Кажется, в самом деле, еле слышны струны арфы». «Впрочем, нет!» — он засмеялся. «Это тебе кажется, Корум!» Но Корум знал, что несколько мгновений он слышал арфу Дагдага, и его снова охватило беспокойство. Он больше ничего не сказал Илбреку, но когда вышел из его шатра и двинулся по полю, то услышал далекий голос, звавший его. «Корум! Корум!» Принц повернулся. За его спиной отдыхала группа воинов в юбках-килтах. Они передавали из рук в руки бутылку и что-то обсуждали. А за ними Корум увидел Мэтп, бежавшую по траве. Это ее голос он слышал. Мэтп миновала расположившихся на траве воинов и остановилась в футе от Корума. Помедлив, она протянула руку и коснулась его плеча. «Я искала тебя в нашей комнате», — тихо сказала девушка. «Но ты уже ушел. Мы не должны ссориться, Корум». Настроение у него тут же улучшилось. Он рассмеялся и обнял ее, не обращая внимания на соседей, все взоры которых теперь были обращены на эту пару. «Мы больше не будем ссориться, Мэтп», — сказал Корум. «Это я виноват». «Никто не виноват. И ничто, разве что судьба!» Мэтт поцеловала его. Губы у нее были теплыми и мягкими. И Корум забыл все свои страхи. «Какой великой силой обладают женщины!» — сказал он. «Я только что говорил с Илбреком о магии. Но оказывается, самое величайшее волшебство кроется в женском поцелуе!» Она сделала вид, что удивилась. «Ты становишься сентиментальным, Сид!» И снова он мгновенно почувствовал, что Мэтт отдалилась от него. Она рассмеялась и опять поцеловала его. «Почти таким же, как я!» Рука об руку, они прошли через лагерь, приветствуя тех, кого знали, и тех, кто знал их. На самом краю лагеря стояло несколько кузниц. Горны ревели, когда меха раздували пламя все выше и выше. Молоты гремели о наковальне. Огромный, залитый потом мужчина в кожаном переднике, бросая в огонь металлические полосы, извлекал их оттуда раскаленными добела, и они шипели на воздухе. В центре всего этого царил Гофанан, тоже в длинном кожаном переднике, с могучим молотом в одной руке и щипцами в другой. Он был поглощен разговором с чернобородым Мабденом, в котором Корум узнал старшего кузнеца Хисака, прозванного Солнцекрадом, ибо говорили, что он украл кусочек солнца, который помогает ему делать такое сияющее оружие. В ближайшем горне и сейчас лежала узкая полоска металла. В ходе разговора Гофанан и Хисак неотрывно наблюдали за ней, и было ясно, что речь идет именно об этой полоске металла. Корум и Мэтп не стали отвлекать их, а пристроившись рядом, смотрели и слушали. «Еще 6 ударов сердца!» — услышали они слова Хисака. «И будет готово!» Гофанан улыбнулся. 6 с четвертью! Можешь мне поверить, Хисак?» «Я тебе верю, Сид! Я уже привык уважать твою мудрость и твое умение!» Гофанан протянул клещи к огню. Со странной нежностью он подхватил кусок металла и осторожно извлек его, внимательно осматривая сверху донизу. «Готово!» — сказал он. Хисак тоже пригляделся к добелораскаленному железу и кивнул. «В порядке?» Улыбка Гофанана выражала удовольствие. Повернувшись в полоборота, он заметил Корума. «Ага, вот и принц Корум! Ты явился в самый подходящий момент! Смотри!» Он высоко вскинул металлическую полосу. Теперь она рдела красным, цветом свежей крови. «Смотри, Корум, что ты видишь?» «Я вижу клинок меча». «Ты видишь прекраснейший меч, когда-либо рожденный в землях Мабденов. Мы неделю ковали его. Меч сделали мы с Хисаком. Это символ древнего союза Мабденов и Сидов. Но не прекрасен ли он?» «Очень красив». Гофанан несколько раз помахал в воздухе красным мечом, и металл загудел. «Его надо еще как следует закалить, но он почти готов. Ему еще предстоит получить имя, но этим ты займешься сам». «Я сам?» «Конечно!» Гофанан весело рассмеялся. «Конечно, это твой меч, Корум! Это с ним ты поведешь Мабдена в битву!» «Это мне?» — окончательно растерялся Корум. «Наш дар тебе! Сегодня вечером, после праздника, мы вернемся сюда, и твой меч будет готов! Он будет тебе хорошим другом, этот меч! Но он даст тебе всю силу, лишь после того, как ты назовешь его!» «Это великая честь для меня, Гофанан!» — сказал Корум. «Я и не предполагал!» Огромный карлик сунул клинок в чан с водой, и он зашипел. «Половину его сделал Сид, половину Мабден. Меч для тебя, Корум, вышел что надо!» «В самом деле», — согласился принц. Он был глубоко тронут словами кузнеца. «Ты в самом деле прав, Гофанан». И, повернувшись, он смущенно посмотрел на улыбающегося Хисака. «Я благодарю тебя, Хисак, спасибо вам обоим!» И тут Гофанан сказал тихо и как-то загадочно. «Хисак совсем не напрасно назван Солнцекрадом! И еще, надо будет спеть песнь меча и поставить клеймо!» Уважая эти ритуалы, хотя втайне считая, что они не имеют значения, Корум с почтением кивнул. Он не сомневался, что ему оказана высокая честь, но никак не мог понять ее истинную природу. «Я еще раз благодарю вас», — серьезно сказал он. «У меня нет слов, потому что язык слишком беден, чтобы передать те чувства, которые я хотел бы выразить. Обойдемся без слов, пока не придет время назвать меч», — хрипло, но разборчиво произнес до сих пор молчавший Хисок. «Я шел к тебе, Гафанон, посоветоваться по другому поводу», — сказал Корум. «Илбрек недавно упомянул о каких-то возможных союзниках. Интересно, что ты думаешь об этом?» Гофанан пожал плечами. «Я уже говорил, что никого не могу припомнить». «Значит, оставим эту тему, пока Илбрек не найдет время рассказать вам обо всем», — сказала Мэтп, дергая Корума за рукав. «Увидимся вечером на праздненстве, друзья мои. Мы пойдем отдыхать». И она повела задумавшегося Корума обратно к стенам Каэр-Малода.